Некоторое время Митцвилл первый пил, а некоторое не пил. По большей части, конечно, пил он больше, но в какой-то момент, изломав большую часть мебели в своих покоях, набив морды большей части слуг дворца и гвардейцев, он все же был введен в фазу, когда организм больше физически был не в состоянии принимать алкоголь, отчего король пребывал в болезненно-печальном трезвом состоянии тягостных раздумий. Дело уже клонилось к вечеру. Он задумчиво сидел у себя в кабинете, уныло ковыряя ножом запеченного целиком кролика, и уже успел раскатать по столу больше половины горшка от гарнира, когда его тягостный покой посмели нарушить тихим стуком в дверь. «Сдохни, тварь!» Машинально, даже не повернувшись к двери, гаркнул он. Мысли короля витали где-то вдалеке и не имели под собой какой-то опоры, кроме какого-то внутреннего чувства недосказанности и толики печали. Прямо перед ним на столе стоял миниатюрный портрет его дочки, сделанный по его заказу пару лет назад, где она была изображена в красивом дамском доспехе с обнаженным мечом в руке. Катрин всегда была его любимицей. Катрин была именно его. Паскаль хоть и был мужского пола, но походил на свою мать слишком уж сильно, отчего отец не столько недолюбливал его, сколько банально не понимал, какого хрена ему нужно по жизни. Странный какой-то пацан получился. Тихий, вежливый, сидит днями, здоровье свое гробит, уткнувшись в книжке, вместо того, чтобы там на охоту загонную съездить или девок молодых погонять по дворцу, что, собственно, тоже вид охоты, по мнению короля, хотя и не такой веселый, где можно в жертву еще и из арбалета стрелять. Не то, что Катрин. Вот она действительно его породы. Всегда с криком и весельем, там, где она всегда шум и толпа людей. Его умница-дочка никогда не пропускала королевской охоты. Ни разу не пропустила ни одного бойцовского турнира, да и сама не прочь была с инструктором обменяться ударами в спаррингах, боях, лихо и бесшабашно орудуя мечом. Она была по-настоящему его ребенком. Ему даже было о чем с ней говорить, не испытывая некоего неловкого чувства, что стоящий рядом думает, будто бы ты идиот. «Не смей гневить меня, паскуда!» Опять откликнулся король на очередной стук в дверь. «Эх, Катрин!» Король печально покачал головой. «Ты, наверное, сейчас думаешь, что я злой, неотесанный чурбан, раз решил выдворить тебя из дома в далекое, ни нафиг никому не нужное королевство. Но ты пока не понимаешь, как сильно я люблю тебя, девочка. И что иной раз мы не властны над своей судьбой и не в состоянии жить так, как нам хочется. Возможно, со временем ты поймешь это, девочка. А возможно и нет, но что бы ни случилось, я всегда поддержу тебя». «Ладно», – сдался Митцвилл, наконец, при очередном стуке в дверь. «Можешь войти. Но учти, если ты посмел тревожить меня из-за ерунды, я оторву тебе голову голыми руками». Странные денечки настали. Вино не радует, дети выросли. Нет внутреннего томления в груди, и даже жена шипит на него без должного рвения, не столько по делу, сколько по привычке. «Ваше высочество!» В дверь проскользнул Немонодах Верт. Новый ставленник на должность главы армии короны. Мужчина хоть и с сединой на висках, но еще достаточно молодой для того, чтобы, в отличие от прочих генералов, самостоятельно, без сторонней помощи, взобраться на коня. Причем не перепутав голову с задом проклятой животины. «Чего тебе, Нем?» Митцвилл недобро прищурился, разглядывая застывшего в поклоне военачальника. «Это нота, ваше величество!» Верт держал в руках скрученный на золотых валиках документ. «Сегодня доставили из замка Дож». «Какого хрена еще этим магистрам нужно?» Король слегка поморщился, так как что греха таить, недолюбливал фанатиков-бестиаров. «Ваше Величество, 12 магистров ордена объявляют вашу королевскую кровь проклятой и объявляют вам войну». Немонодых зажмурился, приготовившись к яростной буре своего взрывного правителя, так и застыв перед ним с закрытыми глазами. «Да уж,